сшивают. Улицу заливал, затоплял этот грохотный шквал, сквозь него проталкивал фуру с дамскими пальто негр. У него была красивая борода, он дул в золоченую детскую дудочку, его было не слышно. Потом движение открылось, и такси с рычащей малой скоростью дернулось на вторую. «Время поджимает», — сказал таксист. Они резко свернули на парк-авеню, и герцог ухватился за сломанную оконную ручку. При всем желании не открыть окно. Откроешь — задохнешься от пыли. Тут одно ломают, другое строят, авеню забито бетоном мешалками, тяжело пахнет старым песком и серым порошком цемента. Внизу долбят землю, забивают сваи, наверху головокружительно и жадно рвутся к голубенькой прохладе стальные конструкции. Пучками свисали с кранов оранжевые балки. В глубине же улицы, где автобусы отрыгивали ядовитую гарь дешевого топлива и машины шли в притирку друг к другу, была совершенная душегубка. Как надсаживались моторы и колготился озабоченный люд, это ужас. Конечно, надо выбраться на побережье, хоть дохнуть воздухом. Лучше было лететь самолетом. Но он достаточно налетался в прошедшую зиму, особенно польскими рейсами. Машины у них старые. Из Варшавы он летел на двухмоторном самолете, сидел в переднем кресле, уперев ноги в переборку, и держался за шляпу. Привязных ремней не было. Крылья побиты, обтекатели обуглены. За спиной елозили почтовые мешки и корзины. Сквозь злую снежную круговерть они летели над белыми польскими лесами, полями, над шахтами и заводами, над реками, послушными своим берегам. Они вязли в облаках, потом развиднелось, и внизу ложились бело-коричневые карты. Нет уж, нет, пусть отдых начинается с поезда, как в детстве, в Монреале. Они всем кагалом с корзиной груш, хлипкой, прутья потрескались, набивались в трамвай до главного вокзала. Груши были перезрелые. Джон Герцог за бесценок покупал их на Рэйчел-стрит. Плоды уже пошли пятнами, подгнивали, приманивая ос, но пахли чудесно. В поезде усаживались на вытертый зеленый ворс, и папа Герцог чистил грушу русским ножиком с перламутровой ручкой. Он с европейской сноровкой снимал кожицу, вращая плод, резал его на куски. Между тем паровоз вскрикивал, и клепанные вагоны приходили в движение. Солнце и фермы выкладывали на саже геометрические фигуры. У заводских стен прозевал чумазый чертополох. Из пивоварен доносил запах солода. Поезд повисал над Святым Лаврентием. Мозес нажимал в туалете педаль и в отверстую загаженную воронку видел, как пенится река. Потом он стоял у окна. Река сверкала, выглаживая каменные горбины, вскипала пеной на лошинских порогах и с грохотом мелела. На другом берегу была Канавага. Индейские хижины там стояли на сваях. Потом потянулись выжженные летние поля. В вагоне открыли окна. Эхо отзывалось из соломы, глухо, как сквозь бороду. Паровоз с сыпал искры и сажу,